Глава третья. Принц и англичанин. Отто дочитал рукопись до этого места, стараясь подавлять в себе чувство глубокого возмущения и обиды. Но теперь бешенство овладело им. И не будучи долее в состоянии сдерживаться, он швырнул рукопись на стол и встал. «Этот человек — дьявол!» — произнес он. «Что за грязное воображение! Что за жадный ко всему недостойному и злому слух! Что за коварство и едкая злобность речи! Право, читая эти страницы, кажется, что сам становишься похож на него. Это нечто превыше всякой меры возмутительное! Господин канцлер, где поместили этого человека?» «Его припроводили в замковую башню, ваше высочество, и поместили в апартаментах Гамиани», — отвечал Грейзенгезинг. «Проводите меня к нему», — сказал принц. И вдруг ему как будто припомнилось что-то, и он задумчиво добавил. «Так вот, почему я застал вчера так много стражи в саду. Этот англичанин тому причина, не так ли?» «Об этом мне ничего не известно, ваше высочество», — отозвался канцлер, верный своей политике замалчивания, изворотов и уклонений. — Размещение стражей и караулов вне моего ведения и не входит в круг моих обязанностей. Отто круто и сердито обернулся к старику. Но прежде чем он успел произнести хоть единое слово, Готхольд осторожно дотронулся до его плеча. Принц сделал над собой громадное усилие и поборол в себе злобное чувство возмущения и негодования. «Прекрасно», — сказал он, беря со стола сверток рукописи, — «следуйте за мной во флаговую башню». Канцлер подобрался, подтянулся и почтительно последовал за принцем, хотя на лице его были написаны смущение и нерешимость. Это было довольно продолжительное шествие, можно сказать, целое странствие, потому что библиотека помещалась в одном из крыльев нового дворцового здания, тогда как башня, на которой развивался флаг, составляла часть старого замка и выходила в сад, куда был обращен фасадом старый шлосс, то есть прежний дворец. Перейдя множество переходов, коридоров и лестниц, они, наконец, очутились на маленьком, усыпанном гравием дворике. Высокая чугунная решетка отделяла его с одной стороны от сада, и зеленые деревья его, словно любопытные дети, заглядывали во дворик. Высокие островерхие черепичные крыши вырисовывались на фоне ясного неба, и темные мрачные стены старого замка чуть не со всех сторон обступили тесный двор. А флаговая башня, казалось, тянется к небу, взбираясь этаж за этажом все выше и выше, выше всех окружающих строений. И там, на самой ее вершине, высоко-высоко над всем, развивался по ветру большой желтый флаг. У входа в башню часовой взял на караул, завидя принца. Другой часовой расхаживал взад и вперед на первой площадке лестницы, а третий стоял у дверей, ведущих в комнаты, обращенные в импровизированную тюрьму. «Мы охраняем эту гадину как драгоценность», — злобно заметил Отто, подходя к комнатам Гамиани. Апартаментами Гамиани это небольшое помещение звалось потому, что их занимал когда-то итальянец Гамиани, доктор-шарлатан, сумевший одурачить и вкрасться в доверие одного из прежних грюнавальдских принцев. Помещение это состояло из нескольких комнат, больших, высоких, в которых было много воздуха и света, с окнами, выходившими в сад. Но стены башни были толсты и прочны, как стены старой крепости, а в окнах были толстые железные решетки. Принц Отто, в сопровождении канцлера, трусившего за ним рысцой, чтобы не отставать от крупно шагавшего принца, быстро прошел по небольшой библиотеке и гостиной и, словно бомба, ворвался в спальню. Сэр Джон в этот момент заканчивал свой утренний туалет. Это был человек лет 50, резкий, без компромиссов, человек способный, умный, наблюдательный, со смелым взглядом и крепкими здоровыми зубами, свидетельствовавшими о физическом здоровье, силе и смелости. Он совершенно спокойно и равнодушно отнесся к этому неожиданному вторжению принца, с которым он вежливо, но несколько насмешливо раскланялся без малейшего замешательства. — Чему должен я приписать честь этого посещения? — спросил он. Вместо прямого ответа на этот вопрос, принц, гордо подняв голову и меряя англичанина гневным взглядом, сказал: — Вы ели мой хлеб. Вы жали мою руку. Вы были приняты под моим кровом, как уважаемый гость. Можете ли вы пожаловаться на то, что я не был любезен и внимателен к вам? Было ли что, в чем бы я отказал вам, и в чем бы я погрешил против вас, как против своего гостя? И вот то, чем вы отплатили мне за мое гостеприимство и за мою ласку. И при этом он выразительно ударил рукой по свертку рукописи. — Ваше высочество, изволили прочесть эту рукопись? — спросил барон. — Я весьма польщен, конечно, но эти наброски весьма несовершенны. В них многого еще не достает, и мне теперь придется еще много добавить к тому, что я уже написал. Теперь я буду иметь возможность написать, что принц, которого я обвинял в ленности и бездействии, ревностно работает в департаменте полиции, где он принял на себя самые неприятные обязанности полицейского сыска. Я буду иметь возможность рассказать комический инцидент моего ареста и странное посещение, которым вы изволили удостоить меня в данный момент. Что же касается дальнейшего, то имею честь сообщить вам, что я успел уже снестись с нашим посланником Вене, и если только вы не имеете намерения умертвить меня, я в самом непродолжительном времени буду снова свободен, независимо от того, желаете вы этого или нет, потому что я не думаю, что будущая Грюнвальдская империя уже достаточно созрела для того, чтобы вступить в войну с Англией. Я полагаю, что мы с вами теперь даже несколько более квиты, и я не обязан давать вам никаких объяснений, потому что не правы вы, а не я. Мало того, если вы изволили прочесть мою рукопись с пониманием, то вы должны быть очень признательны и благодарны мне. А теперь, так как я еще не окончил своего туалета, то я полагаю, что любезность тюремщика по отношению к заключенному подскажет вам удалиться хотя бы в соседнюю комнату. На столе лежал лист бумаги. Отто присел и написал пропуск на имя сэра Джона Крэптри. — Приложите к этой бумаге печать, господин канцлер, — приказал он своим властным царственным тоном, вставая со своего места. Грейзен Гезинг достал небольшой красный софьяновый портфель и приложил печать в виде весьма непоэтичного клейкого штемпеля, причем его смущенные неуклюжие движения отнюдь не способствовали умалению комизма этой операции. Сэр Джон смотрел на все с лукавой, насмешливой веселостью. По-видимому, вся эта процедура его очень забавляла. А Отто внутренне злился, сожалея уже, но, увы, слишком поздно, о ненужной величественности и царственности своего жеста. Наконец канцлер окончил свою партию комедии и, не дожидаясь приказания, поставил свою подпись под пропуском. Узаконенную таким образом бумагу он с почтительным поклоном вручил принцу. «Вы теперь пойдете и распорядитесь, чтобы один из моих личных экипажей заложили. А затем проследите, чтобы в него были положены все вещи сэра Джона Крэптри. Вы прикажете кучеру через час подъехать к фазаннику и ждать там. Сэр Джон едет сегодня в Вену». Канцлер почтительно откланялся и вышел, не торопясь, с соблюдением подобающего его достоинства. — Вот, сэр, ваш пропуск, — сказал принц, обращаясь к баронету. — Я от всей души сожалею, что вам пришлось испытать здесь эту неприятную задержку. — Так значит, не будет войны с Англией? — шутливо отозвался сэр Джон. — Нет, сэр, не будет, — сказал Отто. — Но во всяком случае, вы должны соблюдать вежливость по отношению ко мне. Теперь, как видите, обстоятельства изменились, и мы стоим друг перед другом, как два джентльмена. Не я отдавал распоряжение о вашем аресте. Я вернулся вчера поздно ночью с охоты и ничего не знал о случившемся, так что вы не имели основания быть на меня в претензии за ваш арест. Но вы можете быть благодарны мне за ваше освобождение из-под ареста. А между тем вы все-таки читали мою рукопись, — заметил путешественник язвительно. — В этом я был, конечно, неправ, сэр, — ответил Отто с достоинством и совершенно спокойно. — Я прошу у вас извинения. Вы едва ли можете отказать мне в этом уже из простого чувства уважения к себе по отношению к человеку, который, по вашему же собственному определению, является сплетением слабостей. А кроме того, и вина в этом не всецело моя. Если бы эти бумаги ваши были просто невинной рукописью, это было бы с моей стороны самое большее нескромностью. Но сознание вашей виновности превращает эту нескромность в обиду или оскорбление для вас. Теперь сэр Джон смотрел на Отто одобрительно и на его слова ответил молчаливым поклоном. Ну а теперь, сэр, когда вы свободно располагаете собою по вашему усмотрению, я желал бы попросить вас об одном одолжении, если хотите, даже об одном снисхождении, — добавил Отто с горечью. — Я хочу просить вас выйти со мной в сад и побеседовать там наедине, после того, как вы окончите ваш туалет и сочтете это для себя удобным. — С той минуты, как я свободен, — ответил сэр Джон на этот раз со всей подобающей вежливостью, — я всецело к услугам вашего высочества. И если ваше высочество простит мне мой, так сказать, бесцеремонный туалет, то я готов последовать за вами в том виде, как я есть, сию же минуту. — Благодарю, — сказал принц, и, повернувшись, направился к выходу. Сэр Джон последовал за ним. Так они спустились по лестнице башни на дворик и через калитку в решетке вышли в сад, залитый утренним солнцем, благоухающий свежим воздухом и ароматом, подымавшимся от цветочных клумб на террасах сада, мимо которых они шли. Они перешли мост через рыбный пруд, в котором жирные карпы прыгали и резвились, как пчелы в улье. Поднялись по нескольким мраморным лестницам, ведущим к восходящим террасам сада, усеянным, словно снегом, осыпавшимся белым цветом отцветающих плодовых деревьев, ступая под звуки утреннего пения целого хора веселых птиц. Принц Отто шел, не останавливаясь, до тех пор, пока они не вышли на самую высшую террасу сада. Здесь была решетка, отделявшая сад от парка, и почти у самой решетки, в чаще лавров и туй, белела большая мраморная скамья. Отсюда открывался вид на целое море зеленых верхушек вязов, среди которых каркали и суетились грачи. А там дальше, за этими деревьями, виднелись крыши дворца. И надо всем развивался высоко над старой башней желтый флаг на фоне голубого неба. — Прошу вас сесть, сэр, — сказал Отто, когда они подошли к скамье. Сэр Джон молча исполнил его желание. А Отто в продолжении нескольких секунд ходил взад и вперед перед ним, не садясь, и, по-видимому, занятый гневными мыслями. Птицы кругом щебетали и трещали вперегонку, без умолку. Наконец Отто заговорил, обращаясь прямо к англичанину. — Сэр, вы совершенно чужой мне человек, и кроме обычных условных общественных данных, мне ничего не известно о вас. Я совершенно не знаю ни вашего характера, ни ваших намерений, но я знаю, что я никогда умышленно не сделал вам ничего неприятного и ничем не досадил вам. Я знаю, что между нами есть разница положений, но я желал бы не считаться с нею в данном случае. Я желал бы, если вы еще считаете меня вправе на такую долю уважения, я желал бы, чтобы вы смотрели на меня просто как на джентльмена. А теперь я скажу вам следующее. Я, безусловно, поступил дурно, что заглянул в вашу рукопись, которую я теперь возвращаю вам. Но если любопытство недопустимо, с чем я охотно соглашаюсь, то предательство одновременно и подло, и жестоко. Я развернул этот сверток, и что я увидел в нем? Что я прочел там о моей жене? — Ложь! — воскликнул он, вдруг повысив голос. — Все это ложь! Нет и четырех слов правды в вашем памфлете, в вашем непозволительном памфлете. И вы, мужчина, вы старый человек, вы могли бы быть отцом этой молодой женщины. Вы джентльмен, человек образованный, культурный, получивший хорошее воспитание и, следовательно, благовоспитанный. И вы соскребли всю эту мерзость, всю эту грязь и гадость, все низкие сплетни и возмутительные слухи, и намереваетесь напечатать это, вынести все это на суд публики в книге, которая станет ходить по рукам. И это называется у вас рыцарским чувством, джентльменством. Но, благодарение Богу, у этой несчастной принцессы еще есть муж. Плохой, дурной, незаслуживающий уважения муж, но все же муж. Вы сказали, сэр, что я плохой фехтовальщик, и я этого не оспариваю. И покорнейше прошу вас дать мне урок в этом искусстве, здесь, сейчас, за решеткой парка. Вон там фазаний домик, у которого вы найдете ожидающий вас экипаж. Если бы мне случилось пасть, то, как вам хорошо известно, вы даже написали об этом. Никто моего присутствия или отсутствия здесь при дворе не замечает, и я имею привычку постоянно исчезать из дворца и пропадать неизвестно где по несколько суток, так что в глазах дворца это будет еще одним из моих обычных исчезновений, и задолго до того, как мое исчезновение будет замечено, вы успеете благополучно переехать границу. — Я прошу вас заметить, — сказал сэр Джон, — что то, чего вы желаете, совершенно невозможно. — Ну а если я вас ударю? — воскликнул принц с внезапно вспыхнувшим во взоре выражением угрозы и дрожью в голосе. — Это был бы постыдный удар, так как он все равно ничего бы не изменил. Я не могу драться с коронованной особой. — И этого человека, которому вы не смеете предложить и даже дать удовлетворение, когда он его у вас требует, «Вы позволяете себе оскорблять?» — воскликнул Отто. «Простите меня», — возразил путешественник. «Вы не правы. Именно потому, что вы коронованная особа, я не могу драться с вами как с равным себе. И по той же самой причине я могу критиковать вас, ваши действия и поступки, равно как и действия и поступки вашей жены». Вы во всех отношениях лицо официальное, человек общественный, а не частный. Вы являетесь общественным достоянием с головы до ног, со всеми вашими помыслами и деяниями. Вы имеете на своей стороне законы, войска с их оружием, и шпионов, и сыщиков с их подпольным искусством. А мы частные люди. Мы имеем только право громко говорить правду. Правду и ложь. — воскликнул принц, сдерживая гневное движение. Наступило непродолжительное молчание. — Ваше высочество, — сказал сэр Джон, — вы не должны требовать винограда от репейника. Я старый циник, ни одна живая душа ни на грош не дорожит мной, и в целом свете после сегодняшнего моего собеседования с вами я не знаю человека, которого бы я больше любил, чем вас, ваше высочество. Как вы видите, я совершенно изменил свое мнение о вас и имею далеко не обычное мужество открыто признаться в этом. Все мною написанное я уничтожаю здесь, на ваших глазах, в вашем саду, и прошу у вас прощения, а также прошу прощения у принцессы. Мало того, я даю вам честное слово джентльмена, что когда моя книга выйдет в свет, в ней не будет даже упомянуто о существовании Грюневальда. А между тем это была яркая, характерная глава. О, если бы ваше высочество прочитали, что мною написано о других дворах! Я, видите ли, старый ворон, питающийся падалью, но в сущности ведь не я в том виноват, что свет — такая омерзительная выгребная яма. — Сэр, не виноват ли в том ваш желчный злобный глаз? Что ж, это очень возможно, — согласился англичанин. — Я принадлежу к числу тех, которые ходят и разнюхивают. Я не поэт, но я верю в лучшее будущее для человечества, и в то же время я, безусловно, не доверяю настоящему. Тухлить и гниль. Вот основной припев моей песенки, но с другой стороны, поверьте мне, ваше высочество, что когда мне случается повстречаться с чем-нибудь действительно хорошим и достойным уважения, я могу смело сказать, что никогда не отказываюсь признать это хорошее. И сегодняшний день я долго буду помнить и буду вспоминать о нем с чувством глубокой благодарности судьбе за то, что я имел счастье встретить монарха, не лишенного известных доблестей. И в первый раз в моей жизни я, старый радикал и ваш покорнейший слуга, имею честь просить вас искренно и чистосердечно дозволить мне поцеловать руку вашего высочества. — Нет, сэр Джон, — сказал Отто, — лучше обнимите меня. И растроганный принц заключил на мгновение в свои объятия старого англичанина. — А теперь, сэр, — сказал Отто, — вот фазаний домик, и за ним вы найдете ожидающий вас экипаж, который я прошу вас принять от меня, равно как и пожелание вам приятного и счастливого пути до Вены. По свойственной молодости горячности ваше высочество упустил из вида одно обстоятельство, — сказал сэр Джон, — а именно то, что я еще не ел со вчерашнего дня. — Простите бога ради, — улыбнулся Отто. — Но теперь вы сам себе господин, и потому можете ехать или оставаться, как вам будет угодно, только я считаю своим долгом предупредить вас, что ваш новый друг может оказаться менее силен, чем ваши недруги здесь, при этом дворе. И хотя принц Грюневальский всей душой за вас и готов всячески помочь вам, как вам самим хорошо известно, он не единственная власть и сила в Грюневальде. Это так, но, тем не менее, между той и вашей властью существует громадная разница в положении. Гондрамарк любит действовать не спеша. Его политика подпольная, закулисная. Он избегает и боится всяких открытых выступлений. И после того, как я видел, как разумно вы умеете действовать, я охотно поручу себя вашему покровительству. Как знать, быть может, вам еще удастся одержать верх над ним. — Неужели вы в самом деле допускаете такую возможность? — воскликнул принц. Вы положительно вливаете новую жизнь в мою душу. Вот что я вам скажу. Я брошу раз навсегда зарисовывать портреты с натуры, — сказал баронет. Я просто слепой филин, я совершенно ложно обрисовал вас. Я непростительно ошибся в вас. А все же не забудьте, что прыжок или порыв — одно, а большой пробег — другое. Дело в том, что я все еще не совсем доверяю вашей натуре. Этот короткий нос, эти волосы и глаза — все это признаки для диагноза. И в заключение я все же должен сказать, что я кончу тем, с чего я начал. — Я, по-вашему, все же ноющая горничная? — сказал Отто. — Нет, ваше высочество, я убедительно прошу вас забыть все то, что я написал, — сказал сэр Джон. — Я не похож на Пилата, и главы этой уже не существует. И если вы сколько-нибудь любите меня, пусть все это будет навсегда похоронено и забыто.